Секретарю ЦК ВЛКСМ советская власть считает нужным выделить кабинет двухкомнатный. Помещение с выходом в коридор для Никиты Антоновича и дежурного дяди. Обстановка так себе. Картотечные простые шкафы, чахленький фикус на подоконнике окна с видом на политехнический музей. В моем окне вид такой же. Нормально. Вид тянущегося к политехническим экспонатам народа греет душ. Также здесь имеются два стола. Один с печатной машинкой и обжитый. Стоит рамка фотографий, бумаги и папки, аккуратно распределены по краям стола. Второй стол для охраны. Стулья, само собой, и кожаный диван для ожидающих приема посетителей. С дивана мы только что с позором выгнали растянувшегося на нем дядю Егора. Он следил, чтобы в кабинет не принесли ничего опасного. Бодрствовал, поэтому позор вылился в дяди Петины подколки и мое осуждающее цоканье языком, без негативных служебных последствий. Бдительность-то не утрачена. Первый пункт плана в голове сформировался. Я удовлетворенно кивнул и пошел осматривать свои хоромы, пропустив вперед дядю Егора. Его не так жалко, как дядю Петю. КГБшник благополучно выжил, и мы прошли за ним. Просторно, и это хорошо. Стандартная советская обстановка продвинутого меня не устраивает. Будет куда ставить хай-тек. Стола здесь три. Два соединено в классическую бюрократическую «Т», один напротив входной двери для охраны. Около стоящего противоположной окну стены еще стол, но маленький. На нем опечатанная коробка и не менее опечатанный жбан с водой. Стерильный и проверенный чайный набор. У оснащенного тюлем и жалюзи окна кустарник пальма в напольной катке. «Зимой не завянет?» — обратился я за помощью к секретарю. «Третий год стоит», — не отважился он на однозначный ответ. «Правильно. Если у меня окажутся кривые руки и пальма погибнет, Никита Антонович будет ни при чем». Следующая точка интереса, занимающая половину длинной стены, картотечный шкаф. Часа за три содержимое освою, а потом начну подъедать общие архивы из подвала. На моем столе нашлись канцелярия, пачка бумаги, несколько чистых тетрадок в линейку и клеточку, но ни одного документа. Понятно, что я первый день на должности, но у меня ведь был предшественник, который что-то делал. А кто обитал в этом кабинете до меня? Осип Владимирович Шаламов, отозвался секретарь. Не знаю такого, признался я. Что с ним стало? Убыл руководить комсомолом города Михайловск, отвел глаза Никита Антонович. Рабочее место внуку так не освобождают. Значит, за какие грехи? На спор, удивил Никита Антонович, на комсомольский билет поспорил, что за год выведет Михайловское ВЛКСМ на всесоюзный уровень. Это как? — заинтересовался я. Во время аморального застолья с комсомольскими вожатыми женского пола и двумя членами Центрального комитета ВЛКСМ, — ответил секретарь. Я спрашивал про уровень, но теперь есть вопрос интереснее. Члены ЦК тоже поспорили? А руководство сменилось в Михайловске, не в Янске и Макроусова, кивнул Никита Антонович. «Будем следить за положением дел в этих местах», — решил я. «Там же тоже люди живут. Я бы демонстративно и публично уволил с позором, но если товарищам решено дать шанс, значит, пусть будет и так, если не станут на местных отыгрываться». «Осип Владимирович перед отъездом разобрал всю текучку?» «Кое-что оставил», — ответил секретарь. «Но ничего, что требует вашего участия, Сергей Владимирович. Все в рамках моих полномочий». «Это не лесть или реальное положение дел?» «Пока не ясно. Первый день с человеком знаком». Я подошел к столу, снял трубку телефона. Один из трех, есть еще внутренний и верхтушка. И набрал номер, заодно задав важный вопрос. «Никита Антонович, имеются ли у вас навыки работы на ЭВМ?» «Нет», — заработал он очков уважения, не став вилять. «Нужно будет освоить», — слушая гудки, озадачил его я. Там на самом деле просто. Код писать не надо, ЭВМ математическую часть на себя берет. Я вам потом покажу. Здравствуйте, Иосиф Иосифович, поздоровался с солекнувшим ученым из Зеленогорска. Это Сережа Ткачев беспокоит. Чего хотел? Без обиняков спросил он. Академик кибернетики, как-никак, может себе позволить быка за рога сразу брать. Нужны две ЭВМ из прототипов «Секретарь-02» по классификации. Ого, буркнул собеседник. К ним кабель соединительный и два принтера, добавил я. Ага. Программы «Слово», «Таблицы», «Почта», «Шахматы». Ага. Через месяц будут нужны... сколько действующих секретарей ЦК? Прикрыв трубку ладонью, спросил секретаря. Прямо вижу, как Иосиф Иосифович недовольно смотрит на часы, отмеривая время, которое я забрал у человеческого прогресса. 12 человек, включая вас, — ответил он. 22 такие же ЭВМ, которые нужно будет объединить в сеть. Обоснование. Эксперимент по цифровизации документа оборота в секретариате ЦК ВЛКСМ. Ага. О, а ты что, в секретариат ЦК ВЛКСМ подался? — обрадовался ученый. — Назначен свыше, — подтвердил я. — А у меня внук кандидата ходит, представляешь? А радость увеличилась. — Да вы что, — подыграл я. — Мне на новом месте надежные тылы не помешают. Как зовут? — Николаем Александровичем Табаковым, — ответил он. — Познакомлюсь, — пообещал я. — У вас фамилия из-за секретности разная? — Нет, просто от дочерей тоже внуки бывают. — хохотнул академик. — В самом деле, — хохотнул я. — Еще что-нибудь? — тоном радушного от полученной взятки этого раведа спросил Иосиф Иосифович. — Можно калькуляторов программируемых, если у вас устаревшие и ненужные есть? — пожадничал я. — Пару штук найдем, — пожадничал он в ответ. — В 13:30 встретить сможешь? — Смогу. — Спасибо, Иосиф Иосифович, — благодарил я. — До свидания. «До свидания, Сереж», — благодушно попрощался академик. Когда внук подчиненных ходит, это почти родня. «Мир привычно тесен», — улыбнулся секретарю. «Полвторого нам нужно встретить технику. Но больше пока у меня для вас задачи нет, Никита Антонович». Знакомиться с внуком-кандидатом лучше как бы случайно, и не сегодня. С первого же дня личный клан формировать как-то неприлично. «Если будут приходить за автографами», — качнулся он с пятки на носок. «Если я ничего полезного в этот момент не делаю, пускай заходят», — решил я. «После обыска», — добавил дядя Петя. Маячивший в открытом проеме, дядя Егор салютнул «Есть». «Тогда я займусь делами в приемной», — решил Никита Антонович. «Буду нужен, воспользуйтесь селектором», — указал на стол. «Спасибо, Никита Антонович». Секретарь покинул кабинет, я протянул руки к дяде Пете, и он вложил в них спортивную сумку, спросив. «Может, лучше я?» «А у меня что, руки из жопы?» — улыбнулся я. Поставил сумку на стол, достал из нее молоток и запакованный в коробку шелковый портрет Ленина. Заменит классического в красном углу, составив компанию парадному портрету деда Юры. Через 5 минут, полюбовавшись итогами работы и пофырков на развалившегося на диване с суставом в ЛКСМ в руках дядю Петю, я уселся в кресло и остался недоволен. Жесткая, без колесиков и не поворачивается. И кожа, походу, натуральная, сопрею. Набрав еще один номер, я запросил прототип гоночно-офисного кресла. В моей реальности такие назывались геймерскими. Получается удобно, я же себе не враг. Через полгодика начнем серийное производство. Как всегда, и здесь, и за бугром. Ну все. Считай, обжился.